Глава 23. Встреча на оазисе была едва ли не будничной. Торговцы – народ прагматичный. Это не аристократы, обожающие пафосные слова и жесты. Но не стоит путать прагматичность со скупостью. Даже Танатос смог легко войти в док торговой базы. Это хаб, а не какая-то захудалая станция на границе HG-25. Здесь даже имелись магнитные захваты и другие мелкие блага цивилизованного космоса. Но в данный момент весь док был абсолютно пуст. Ни кораблей, ни делегаций. Лишь двое людей у причала для челноков. Дорого одетый, статный мужчина с крайне недовольным лицом и красивая девушка рядом с явными признаками долгой беременности. Командор покинул челнок вместе с Лиране. Дабы не вызвать лишних вопросов и возможных ступоров, Альвийка опять надела полную броню с закрытым шлемом и шла чуть позади, будто охранник. Не сказать, что это как-то ущемляло девушку. В некотором смысле ей даже нравилось. Не было нужды участвовать во всех дискуссиях, следить за речью и лицом. К тому же такое положение давало больше свободы и возможности заметить что-то, что прошло бы мимо ее внимания, будь она занята разговорами. «Здравствуйте! Меня зовут Константин Фрост. Я мэр этой торговой станции «Оазис», – представился ожидавший их мужчина и сделал быстрый жест в сторону стоявшей рядом беременной девушки. «Это моя жена Сильвия. Рада приветствовать наших спасителей на «Оазисе», – произнесла Сильвия и радушно улыбнулась. «Прошу простить меня за мое здесь присутствие, но я не могла не выразить свою благодарность за спасение моего мужа и ребенка». Девушка попробовала поклониться, но, учитывая ее положение, это было сложно. Александр тут же остановил ее, придержав за плечо. «Благодарю, в этом нет необходимости. Считайте это взаимовыгодным предприятием». «Вот-вот, дорогая, как видишь, господин...» «Меня зовут Александр. Господин Александр прибыл не просто так. Нам нужно будет обсудить возникшие деловые вопросы, поэтому предлагаю проехать как можно быстрее к нашему дому. Прошу». Мэр указал на стоявший рядом станционный автомобиль. «Благодарю». Достаточно широкое авто вместило не только мэра с женой. Александр и облаченная в доспех Лиране также смогли разместиться в нем с определенной долей комфорта. Дорога не была интересной, но и короткой она не оказалась. Пришлось немного попетлять среди складских отсеков и узких промышленных улочек. Торговая система подразумевала, что станция больше ориентирована на складирование и торговлю товаром с наличием сопутствующих небольших производств, чем на комфортное проживание людей. А «Оазис» был торговым хабом. Местом, куда стекались все контрабандисты и торговцы из ближайших систем. Как таковых, жилых районов видно вообще не было. Разномастные склады, склады и еще раз склады. Были также небольшие магазины для реализации товара. Скорее всего, они к тому же служили местом заключения договоров, а для своих хозяев еще и местом ночевки, когда их рабочий день оканчивался. Не самая лучшая и комфортная жизнь, но люди были вынуждены так существовать, ведь глаз демона был и так не самым богатым местом, а близость целой армии повстанцев и вовсе не добавляла перспектив и горизонтов. Тем не менее, хаб был торговым узлом, наполненным товарами, а значит и деньгами. Работа была тяжелой, но и прибыль вполне компенсировала доставленные неудобства. В сравнении с другими областями глаза демона, люди в хабе зарабатывали хорошо. И это им удавалось не без стараний своего мэра, конечно. Управление торговым хабом – это сложный процесс. Не каждый торговец и хозяйственник с таким справился бы. Константин Фрост был достаточно умен, чтобы справляться. Дом мэра выглядел необычно. Он не был отдельным зданием, как привыкли делать другие управляющие станции. Да и зданием-то в целом он не был. Это был склад. Огромный, чистый и ухоженный. Точнее, часть склада. Чуть в отдалении от основного помещения имелось подобие дома. Словно хорошее здание вросло своими стенами и фундаментом в обширные склады рядом. Воистину, дом и работа в оазисе нераздельны, кажется, даже для мэра. Недолго думая, Константин повел гостей в свой рабочий кабинет. Вполне себе свободное помещение с широким столом у стены и многочисленными ящиками и шкафами по периметру всего кабинета. Воистину, рабочий кабинет. Легкий стальной блеск, иногда проскакивающий на затертых поверхностях мебели, мог означать, что она служила не только для хранения многочисленных бумаг и документов, но и в роли щита для хозяина кабинета. «Извините, мы в оазисе привыкли думать в первую очередь о делах. Я даже не предложил вам поесть и выпить. Тяжелый день. Сейчас мы это исправим. Еду доставят сюда же. Одну секунду». Мэр уже тянулся к коммуникатору, когда его остановил Александр. «Не нужно. Так даже лучше. Я бы хотел начать с обсуждения дел». Услышав эти слова, Сильвия коротко кивнула гостям и мужу и покинула кабинет. В этот момент лицо Фроста будто разгладилось и даже порозовело. Мужчина, видимо, все это время сильно переживал за жену и ее присутствие на встрече. Уловив эти изменения и поймав взгляд Константина, командор лишь понимающе улыбнулся, а следом улыбнулся уже и сам мэр. «Извините еще раз. Она так хотела поблагодарить вас лично, да еще и в ее положении. Эта просьба добавила мне седых волос». «Да, что-то часто мне приходится сегодня извиняться. Но эти сутки были действительно тяжелыми для нашей станции. Сидевшие до этого тихо повстанцы как с цепи сорвались. Я даже не знаю, как охарактеризовать их действия. Считать ли это актом смелости или отчаяния? Как относиться к старым договорам? И словно их дурости было мало, еще и ретранслятор упал в самый неподходящий момент. Я не знаю, что вы сделали, но станция «Оазис» и я, как ее мэр и житель, безгранично благодарен вам. Но это все слова. Скажите, во что более материальное я могу облачить нашу благодарность? Деньги, информация, материалы, техника. Возможно, вы нуждаетесь в чем-то конкретном? Даже если этого нет у меня, то обещаю задействовать связи и постараюсь достать. Оазис вам сильно обязан. Вы довольно открыты в упоминании ваших связей с повстанцами, усмехнулся командор. Ой, да бросьте! Мы все тут ненапудренные аристократы глаза Бога. Тут все прекрасно знают и даже не делают вид, что контрабанда и сотрудничество с террористическими организациями – это проблема. Хотели бы лорды их искоренить, и они бы сделали это уже давно, как было с первыми повстанцами. К тому же, свою откровенность я также считаю частью благодарности. Юлить и прикидываться идиотом перед тем, кто спас тебя и твою семью, непрофессионально. Не спешите с благодарностями. На самом деле я сделал не так уж хорошо для вас, как вы думаете. Командор извлек из кармана плаща небольшой стеклянный цилиндр. Прозрачное стекло с какими-то мелкими красными надписями и объектом внутри. Прошу. Фрост аккуратно взял этот предмет. Заглянул внутрь. Там находился белесый, мутный, весь истрескавшийся кристалл, похожий на кварц. «Ядро Криста!» – кивнул абсолютно спокойный Фрост. «Ядро Криста?» «Неожиданно!» А вот Александр оказался удивлен. «Я думал, это кварц!» «Они очень похожи, если не делать глубокий анализ!» Но ядро Криста отличается невероятной способностью накапливать различные виды энергии. За это они так дорого и ценятся. Это ведь деталь ретранслятора, так? Мэр и торговец. Даже сейчас он смог вычленить важные детали из этого разговора. Следует повторить, что Константин Фрост не глуп. Он был очень умен. Если вы показываете ее мне, а Криста не доедают ядро моей станции, значит, удалось не просто перезапустить ретранслятор, а заменить испорченную деталь в нем. Так и есть. Только деталь не испорченная. Кристалл таким был изначально. Из-за этого ретранслятор так и работал. Теперь он стабилен, но мое вмешательство сильно не понравится смотрителям. Мне уже поступила информация, что их отряд выдвинулся сюда, поэтому я и говорю, что моя помощь вам не так уж однозначна. Командор только что фактически сообщил мэру станции, что, миновав и пережив две угрозы, он должен ждать приближения третьей. Но Фрост по-прежнему оставался спокоен. «В отличие от аристократии глаз, мы платим смотрителям постоянно, и поддержание работы ретранслятора – их обязанность». Мало того, они еще и косвенно виновны в нападении на нас повстанцев, так что пусть прилетают. У меня к ним будет много вопросов и долгий разговор. Раз ситуация складывается так, то я бы хотел остаться. Мне тоже очень хочется с ними поговорить. У меня сформировался ряд претензий к оборудованию и работе. К тому же я смогу подстраховать вас, если эти гости окажутся слишком навязчивы. Константин Фрост задумался. В этот раз его молчание растянулось на достаточно долгий срок. Скажите, есть ли еще что-то, что я могу сделать для вас? Наконец-то аккуратно заговорил он. «Повстанцы, я бы хотел повидаться с теми из них, что тесно сотрудничают со смотрителями. Это возможно? Помнится, вы говорили, что информация – это такая же платежная мера». Мэр откинулся на спинку своего кресла и с силой начал тереть глаза. «Ох и тяжелый день!» «Хорошо. Это возможно. Скажу больше. Если бы не сегодняшние события, я бы мог для вас даже организовать встречу. Но ирония в том, что напавшие на нас повстанцы и есть те, кто вам нужен. Дело в том, что со смотрителями тесно сотрудничает только одна группировка. Она занимается скупкой ядер и пыли Криста, что остается после падения ретранслятора. Думаю, после того, как вы показали мне извлеченный кристалл, нет необходимости объяснять, почему смотрители с ними сотрудничают. Остальные группировки заняты прямым сбором пыли и ядер. Цепочка такова. Группы повстанцев на своих кораблях, оснащенных специальными захватами, просеивают скопление Криста, не успевшее отойти после активации ретранслятора, а потом продают весь улов этим ребятам. Живые деньги, не нужно никаких гарантий. Собрал – получил. Безотказная схема, где сложно кого-то кинуть. Но! Случился сбой. Пришла информация, что смотрители временно уходят из сектора и прекращают торговлю. Для повстанцев это не проблема. Ядра можно загнать обычным торговцам и контрабандистам. При перепродаже в глазе Бога они окажутся даже дороже. Но вот загвоздка. Слишком резко ушли смотрители. Деньги на закупку кристаллов потрачены. А чтобы перепродать их торговцам, нужно время. А скоро надо будет выкупать очередную привезенную партию. Денег для этого нет. И это не просто окно или остановка цепочки. Сборщиков гораздо больше, чем реализаторов. А выход на смотрителей есть только у этих парней. Но если смотрителей нет, то можно продавать и в обход реализаторов, напрямую контрабандистам. Зачем лишние рты? К тому же, эти самые рты оказываются бесполезными в плане связей, а значит, лакомой добычей для остальных. Очень плохие расклады. Но есть выход. Разжиться деньгами, просто украв их. «Например, на торговой станции рядом», – усмехнулся командор. «Вот именно. Появятся деньги на выкуп очередной партии, а там, глядишь, и смотрители одумаются, или другие желающие найдутся. Да даже и мы, потерявший жирок оазис, вполне пойдет на предложенный впоследствии мир и возобновление торговых отношений. Крайне меркантильный подход. Думаю, он бы сработал. Да, мы на границе. Тут особо перебирать не приходится. Статус торгового хаба нужно поддерживать, сохраняя товароденежный оборот на должном уровне. «Скажите, Фрост», – Александр пододвинулся вплотную к мэру. Сейчас его глаза слегка сияли серебром, а в голосе проскакивал холод. «Если бы они убили вашу жену с ребенком, разве вы продолжили бы с ними торговать потом?» Мужчина выдержал этот взгляд. Сейчас на его лице играли желваки. «Я, как мэр, отвечаю за благополучие станции и людей на ней. Поэтому в такой ситуации я бы сложил свои обязанности и как гражданское лицо попытался убить как можно больше этих ублюдков. Назначенному же после меня мэру ничто не помешало бы заключить соответствующие договоры». «Прекрасный ответ». Давление некроманта спало. Но флот не может существовать без базы. Уничтожение нужной мне группы повстанцев не может быть окончательным и полноценным. Даже если их верхушка мертва, возможно, останутся записи, данные, низшие звенья цепи реализации ядер Криста или завод-склад? Вот. Фрост быстро набрал что-то на своем наладоннике, а потом приложил к нему виденный не раз стальной цилиндр для хранения данных и передал его Александру. Тут его координаты. Ядра после сбора нужно довести до ума, просеять, очистить, отсортировать. Вроде бы смотрители даже заказывают специальную обработку или облучение. Я точно не знаю, лишь слухи. Как и то, что там работают остатки тех первых повстанцев, которые заварили всю кашу за идею. Не знаю, больше информации у меня нет. Ну, разве что вообще слухи, вроде тех, что работающие на заводе ученые чем-то заражены. С ними нельзя контактировать без защиты. Правда это или нет, не поручусь, но вы лучше имейте в виду. Вот как. Интересно. Кого-то мне это напоминает. Благодарю. Некромант забрал протянутое устройство с координатами. «Сейчас лучший вариант отправиться туда», словно, между прочим, заметил Фрост. «Другие повстанцы еще ничего не знают. Дележка не организована, а остатки внутри завода не начали разграбление и разборки на местах». «Вы будто просите меня покинуть оазис побыстрее», — усмехнулся командор. «Не хотите, чтобы я встретился с приближающимися смотрителями? Не боитесь, что они могут оказаться не так лояльны, как рядовые члены? Говорят, даже лорды после встречи с ними выходили бледными, как мел». Мэр отнесся к словам Александра спокойно. Он лишь, задумавшись, побарабанил пальцами по столу и сразу ответил. «Дело не в том, что я хочу вас выдворить. Я помню о вашем желании переговорить». Фрост выделил это слово особой интонацией. «С этими смотрителями. Но станция пострадала и так. Будем честны, разговоры не закончатся мирно. Боюсь, эта встреча с пристрастием загонит оазис в ряды врагов смотрителей и повстанцев. Но ничто не мешает мне дать вам сигнал, что корабли покинули станцию. А возможность быстро их найти в соседних системах я вам предоставлю, можете не сомневаться. Происходящее там никак не касается «Оазис-12». Это полный карт-бланш для вас. Звучит хорошо, как и все сказанное вами ранее. Но вы постоянно упускаете один момент. Жизнь на фронтире научила меня, что в построении планов не стоит никогда забывать о нотке анархии. «Фронтир?» «Давно я не слышал этого слова». Константин Фрост очень внимательно смотрел на Александра. Даже как-то неприлично внимательно. «Знаете, слово «мэр» непривычно в здешних землях. Мои предки – выходцы из бывших баронств. Там такие звания дают средние руки управленцам. За мной это звание закрепилось тут случайно, можно сказать, неудачная шутка. А вы даже не переспросили меня, что означает этот титул. Потому что я прекрасно знаю, что он означает. Глаза командора сияли серебром. Теперь это никак нельзя было списать на случайность. Но вы не о том печетесь, мэр. Недаром я упоминал об анархии. Эти смотрители меня сильно беспокоят. Я уверен на все 100, что вы сделаете все так, как говорите. Подадите знак, и мы сможем поговорить с ними в парочке систем от вас. Но, Константин, отчего вы так уверены, что они вообще уйдут от вас с миром? Не лучше было бы подстраховаться? Я уже перечислил вам последствия столкновения со смотрителями в системе ОАЗИС-12. Учитывая тот факт, что мы являемся торговым хабом и платим им за услуги, а также нужны как смотрителям, так и повстанцам, высоки шансы, что все будет в порядке. Возможно. Некромант ослабил давление, а потом протянул удивленному мужчине небольшой кристалл кварца, только не прозрачный, а насыщенно черный с серебряным отливом. Техника подводит, а вот он нет. Если все пойдет не по плану, разбейте кристалл, и я буду знать, что мне нужно побыстрее вернуться на оазис. Надеюсь, вы отнесетесь серьезно к моей просьбе. Буду держать у сердца. Константин Фрост действительно взял кристалл и положил во внутренний карман верхней одежды, как раз напротив сердца. Хорошо, тогда мы вынуждены откланяться. Следует поспешить и навестить завод повстанцев, пока там действительно не началась дележка и есть что навещать. Командор встал и протянул мэру руку. Тот поднялся следом и протянутую руку пожал. «Автомобиль будет ждать вас на выходе. Я сейчас проведу вас». Вся делегация покинула кабинет, а чуть позже от дома мэра отъехало его авто. Сам мэр возвращался в свой кабинет хмурым и задумчивым. «Капитан, усильте охрану! Возможно, нежелательные гости!» – коротко передал он по коммуникатору. Тем временем в самом кабинете его уже ждала жена. «Константин, они улетели?» Сильвия тепло улыбнулась. «Да. Знаешь, я хочу попросить тебя кое о чем. Тебе нужно улететь. Погостишь пока у сестры в глазе Бога», — аккуратно завел разговор мужчина. «Нет, я останусь со своим мужем. Это не обсуждается. К тому же, пусть наши гости и выглядели грозно, но я не чувствовала от них опасности». «Не переживай». Девушка присела рядом и погладила мужа по голове. «Я переживаю не о них. Есть вероятность, что эти гости не последние. Это ничего не меняет. Я останусь с тобой. К тому же, сам знаешь, переходы через варп очень вредны для ребенка». «Но...» Мужчина запнулся, но потом сдался, глядя в глаза любимой. «Хорошо. Кстати, раз уж ты остаешься, не окажешь небольшую услугу?» «Какую?» «Твой прадед ведь тоже из баронств, но он жил дальше моих предков, ближе к фронтиру с альвами. Не принесешь мне его мемуары? Ты же назвал их горячечным бредом старого маразматика в прошлый раз. У меня есть ощущение, что я поспешил. Извини меня». Фрост попытался скорчить максимально милое лицо. «На меня это не действует, Константин. Но извинения приняты». «Хорошо, сейчас принесу». Сильвия вышла, оставив мужа в пустом кабинете. Сам же Фрост принялся думать и вспоминать. Что-то было на краю его сознания, всплывало давно позабытое. Старые рассказы, Или, может, легенды? Надо вспомнить. Он ощущал это всеми клетками души. Надо вспомнить.